Когда же паника была остановлена, то мое тело просто встало. Использовал его по большей части Юртин, я же следил в полглаза за происходящим. Его приказ был навести порядок, он его наводил. Внимательно следил за каждым гвардейцем и даже братом, стоя недвижно. Он напоминал грозную статую, а ледяное спокойствие его распространялось вместе с голубым огнем птички. И постепенно, лишенный пищи мрак, отступал. Вновь забили лучи яркого солнца сквозь витражные окна. Огонь надо мной потух, а нам теперь предстояло с ужасом взглянуть на последствия. Столько трупов, так еще погиб и капеллан. Враг нанес крайне болезненный удар и сделал это в храме. Снова. Население узнает о случившемся. Высокий риск паники. Нужны контрмеры, вслух произнес Юртин, после чего повернулся к сержанту. Разрешите предложить план действий. Удивленный моим сменившимся паттерном поведения, сержант все же кивнул и выслушал каждое слово. Крик множество раз сталкивался с подобными проблемами. Бесчетное число раз ему приходилось сражаться с другими полками бок о бок. Паникеров, дураков и предателей в рядах союзников всегда было очень много, с ними Крик научился разбираться. По-своему, но эффективно. Что же касается Гидры, то она действительно пришла, или вернее будет сказать, никуда не уходила. Флот еретиков не прилетел, не началось демонического вторжения, даже попытки переворота не случилось. Все это лишь впереди, ведь казалось, что спешить врагу некуда. Скоро Шелест уничтожит себя сам. И все же на деле ситуация была немного другой. Ведь тот голос, что услышал весь Варпа, а вернее будет сказать его обладатель, его следовало опасаться даже Гидре. Глава 106. «Брать только живыми», — произнес я, после чего погрузился в бронетранспортер вместе с востроенцами. 5 секунд и мы уже были в полной боеготовности, еще 7 секунд и мы уже внутри техники, через 2 минуты добрались до точки, которую уже начали оцеплять силы правопорядка. Действовали молниеносно, этот дом уже был под нашим пристальным изучением, а как только информация подтвердилась и появился риск того, что враг скроется, решили больше не ждать и брать их. Зачем было ждать? Почему сразу не убивать их? Такой вопрос обычно задают диванные эксперты, хотя, казалось бы, для понимания таких элементарных вещей не нужно иметь профильного образования. Достаточно не быть совсем уж деревянным и думать на один шаг вперед. Ведь эти шпионы и диверсанты всего лишь инструменты. Зачем они пришли? Какая у них цель? Кто их заказчик? Кто еще им помогает? На эти вопросы надо было получить ответы. Поэтому мы следили, ждали, пока они попробуют выйти на связь с другими ячейками, проявят какую-то активность. Но в этот раз желаемого мы не дождались, а сами они уже готовы были выходить на задание, предположительно, по подрыву топливного хранилища. Как только ждать стало нельзя, мы выдвинулись. Командовал группой захватом, как и помогал организовывать операцию я. В целом очень много космодесантников взяли командование над контрразведкой. Лишь лояльность ордена пока что была вне сомнения. В свою очередь, внутри нашей контрразведывательной структуры все еще было много вопросов. Фактически случился раскол. Изначально был ИФТ, который решал внутренние проблемы вроде классовой борьбы и уничтожения революционных настроений среди крепостных. Однако в связи с активностью деятельностью врага и внедрение в процесс космодесанта была создана отдельная структура, куда забрали лучших из лучших агентов, отбор которых был невероятно строгим. В результате был образовалась ИПШ, название которого было формальным, как и юридически структуры вообще не существовало. Зато существовали операции, которые хранили порядок и ликвидировали агентурную сеть врага. Еретик, предатель, ксенос, да хоть альфарий, мы не знали, с кем именно боремся, но уничтожали все, проникаясь всем тем, через что приходилось проходить священная инквизиция, которую многие так ненавидели, и о помощи которой мы могли только мечтать. «Работаем», — произнес я, едва наш бронетранспортер остановился, и только открылась дверь, как загрохотал гранатомет. Гранаты полетели прямо в стены указанного этажа. Из здания при этом эвакуация не проводилась, некоторые еще даже не понимали, что происходит. Однако в целом жизни невинных были вне опасности. Гранаты были не осколочными, а специальными. Они пробивали дыру в стене, после чего второй боеприпас выплескивал внутрь дым или газ. А пока внутри все начинали кашлять, я уже поднимался на нужный этаж, уходя вперед всего отряда. «Противогазы», — произнес я по ВОКСу, услышав свойственное дыхание, благодаря своему слуху, светошумовые. Тут же бронетранспортер сработал, и от хлопков проснулся весь район. Я же в этот момент прострелил замок и вынес дверь, тут же ударом приклада вырубив или, возможно, даже убив первого культиста. Точными выстрелами своего болт-пистолета я отрывал руки и ноги, после чего, проходя среди кричащих коллег, ногой отбрасывал подальше оружие. Когда последний культист упал на колени, крича и хватаясь за свою культю, в квартиру уже забежал отряд востроенцев, начавший накладывать жгуты раненым, чтобы те, не дай бог, император не сдохли раньше нужного. Их еще ждут пытки током и водой, которые показали себя как самые эффективные. Они скажут все, покажут всю силу их воображения, будут врать, но так или иначе мы вытянем все, а затем мы соотнесем всю информацию с имеющимся. Невозможное отсеем, возможное проверим, и даже невозможное, но вероятное возьмем под контроль. Как и на вероятное, но невозможное тоже не закроем глаз. Правда, из-за количества работы и сложности контрразведывательной борьбы мы порой использовали такие методы, от которых могла стыть кровь в жилах. Вот недавно мы брали группу студентов с кафедры искусства. Они устраивали собрания, сочиняли сатиру, центром которой очень часто становился культ бога императора. Ну, казалось бы, обычные ребята, юношеский максимализм, синдром старшеклассника, желание изменить мир и искренняя вера в то, что они такие особенные и вообще находятся в центре всего. Да вот только прослушка установила, что они обсуждали поджог преподавательского крыла духовной кафедры. И с одной стороны, они обсуждали это в шутку, рассказывая про желание посмотреть на то, станут ли учителя молиться или все же тушить пожар. И с одной стороны, их можно было понять и простить, а с другой — состав тяжкого преступления, самого настоящего теракта, ведь с пожаром шутить нельзя, как и шутить на такие темы в целом нельзя. И что должны были сделать мы, когда на одной из встреч они напились и кто-то предложил пойти прогуляться по площади напротив их университета? Мы проследили, а когда у одного из них была замечена странная бутылка, группа захвата уложила всех мордой в пол. В бутылке был спирт, который неплохо так горел. Не водка, именно спирт, который, конечно, можно и разбавить, но, в любом случае, разбирались уже в подвальных помещениях. Разбирались до сих пор, с каждым, потому что если существовала хотя бы малейшая вероятность того, что эти дурные мысли в их голову были вложены кем-то извне или вообще каким-то демоном, то ценность их жизни резко уменьшалась, а пытки действительно становились оправданными. Наш враг был крайне опасен, а значит, мы не имели права на сострадание или милосердие. Правда, и сам я порой сомневался в содеянном. Вдруг все увиденное мной иллюзия, и на самом деле предателей среди нас нет, просто нас заставили поверить в их существование. А что если все же есть? Что же, бог император узнает своих, а мы пока что раз за разом отправляли тысячи на встречу с ним, наверняка ошибаясь, ведь человеческого фактора никто не отменял. Но кромешный ужас ждал весь орден на следующей неделе, когда началась операция «Чистые сердца». Собравшись все вместе в штабе, мы дождались капитана Андроса и главнокомандующего планетарной обороны, который прошел такую проверку, после которой стал седым, ведь она была неимоверно жестокой и бесчеловечной, а главным фигурантом проверки стала его семья. Так или иначе, этот человек проверку прошел, и теперь лично я в нем сомневался даже меньше, чем в капитане Андросе. Отчет, скупо и зло бросил Андрос свое одно слово нам, а также пачку от руки написанных документов на стол. Это катастрофа. По приказу главнокомандующего были отданы указания всем действующим генералам. Приказ простой: в связи с поступившей информацией надо было привести в полную боеготовность все силы к завтрашнему утру. И из более чем 13 высших командиров приказ выполнил лишь один, тот, кто командовал внутрисистемным флотом. Все наши корабли, которые не имели варп-двигателей, были на позиции и готовы были к войне. Остальные же приказы не выполнили. И как это надо было понимать? Не успели из-за неожиданности, или же предатели? Что делать? Заменить всю ставку и ослабить наши силы? Так враг об этом узнает и сразу же нападет. Понять и простить, ударит в спину чуть позже, или же просто угробит миллионы жизней, возможно, и вовсе проиграют войну. Это не с орками сражаться, которых и было куда меньше, и о которых мы узнали заранее, и которых, кстати, на нас натравила Гидра, которая изучила все слабые места нашей обороны и следила за тем, как мы строим новую оборону изнутри. Враг был везде, он сжимал кольцо вокруг нас, он был внутри нас, он смотрел на нас через глаза наших товарищей. «Что вы думаете, главнокомандующий?» – произнес Андрос. «Мы Астартес и, возможно, судим людей по себе. Как это объяснить? Вопиющая халатность, опасная бездарность, угрожающее вредительство, С тяжестью на сердце ответил главнокомандующий. Нужны меры. Активные боевые действия еще не начались. Начнем постепенно снимать их с постов и заменять более подходящими. И наберем новых шпионов в наши ряды. Проверим. Альфа-легион знает, что мы их проверим. Вдруг рявкнул капитан Андрос и ударом кулака погнул стальной стол. Злобная гримаса озарила лицо Андроса. Он был не просто рассержен, он был взбешен. Взбешен тем, что не имел никакого контроля над ситуацией. Он понимал, что не может тягаться с таким врагом, ведь его готовили к чему угодно, но не к такому. Он тренировал скаутов, давал базу новобранцам, а затем вдруг стал управлять целым орденом. И он управлял, защищал Шелест от врагов, сразил даже варбосса орков. Но он привык сражаться с тем врагом, которого видит перед собой, а не с гидрой, голов которой становится только больше, несмотря на любые его действия. «Похож на Элиранта», — вдруг произнес голос Мордрида в моей голове, пока я читал одно из дел. Закончил академию, отличился во время битвы с орками. Он превосходный теоретик, но еще и невероятный гордец. «Предатель?» — мысленно спросил я. «Нет, скорее просто тот, кто угробит нашу армию в котле, когда все стоящие ниже него командиры будут твердить об отступлении, а он будет утверждать, что удержаться еще можно, а когда он все же согласится, будет уже поздно. Педант, своих владений не имеет, синдром отличника, невероятно требователен и щепетилен. Вероятно, проблема того, что он не поднял за сутки вверенных ему солдат, кроется не в предательстве, а в другом. Нужно больше информации, но убивать или убирать такого сходу точно ошибка. Этого стоит проверить последним, произнес я, отложив дело одного из генералов. Почему? Переключив на меня пристальный взгляд, спросил Андрос. Личное мнение. Хорошо, кивнул Андрос, ведь за свое личное мнение у нас в ордене отвечали честью, а в таких случаях, головой. Так с помощью нашего всеобщего опыта мы выбрали троих, которых возьмем за шкирку прямо сейчас с помощью ударных групп. В процессе это также поможет вскрыть тех офицеров, кто окажется лоялен в первую очередь не нам. Ну и если кто-то начнет противиться воле Космодесанта, таких тоже отметим. Не убьем, а именно отметим. Ведь часть наших действий станет провокацией и проверкой. Все же у Шелеста есть и такая проблема, что явившийся в часть генерал может, например, спокойно зайти в казарму всякой части. Ну генерал же, в погонах, одневальный кто? Простой мужик, как он дворянина остановит? Пусть даже он не генерал, а командир части, другой части. По уставу без разрешения даже такой высокий чин права пройти не имеет. Но дневальный, как было сказано, простой мужик, который боится пасть в немилость дворянина, который потом всю его семью сгноит. На вторые сутки мы провели операцию. К этому времени большая часть генералов успела все сделать. Только часть каких-то, видимо, совсем бездарности отчиталась на бумаге, что все сделала. А по факту наши агенты докладывали о том, что войска где-то не были усилены техникой, которая почему-то осталась в ангарах, а у некоторых рядовых с собой лазганда две батареи, в то время как хранилища, отведенные под подобный случай, даже не распечатаны. В общем, был вскрыт ряд катастрофических проблем, которые мы начали решать. И в процессе решения в допросную попал один из высших чинов, который сходу признался в сотрудничестве с врагом. Тогда дело обернулось крайне неприятной для нас стороной, ведь то, с какой легкостью мы его взяли, и его прямое признание, это говорило о том, что все шло согласно плану врага, по которому мы продолжали играть. Генерал выложил все прямо. Его семья была захвачена, его шантажировали. Также ему был дан приказ засветиться, что он и сделал, после чего передать конкретную информацию о ячейке культа. Он все так и сделал, после чего дознаватель кивнул и принесли итог. Начались пытки, а от его криков мы использовали в этот раз вообще все методы, даже самые жестокие. Но сломать его так и не удалось, его офицерская выправка и желание спасти семью были сильнее, хотя возможно он просто не знал больше того, что ему позволили знать. «Это ловушка», — стоя за зеркальным стеклом произнес Андрос, глядя уже не на офицера, а мертвеца, чей разум был искалечен и находился на грани безумия. «Они хотят, чтобы мы пришли туда. Они будут нас ждать». Вне всяких сомнений, согласился стоящий рядом с ним главнокомандующий. «Войска уже готовы, ждут вашего приказа. Брат Тюхе», — повернулся ко мне Андрос и крайне странно на меня посмотрел, будто бы подозревал даже меня в предательстве. Ты будешь определен в тактический штурмовой отряд. Там понадобится оба псайкера в этой операции. Надеюсь, твой разум вне власти жажды мести, есть только жажда справедливости. И она будет утолена не личным ударом, а тем, что мы остановим врага. Хорошо, надеюсь, с тобой не будет проблем. Целью стала резиденция одного из дворянских родов, который владел 200 крепостных и на котором держался аграрный сектор Шелеста. На связь они не выходили, все было оцеплено. В ход пошла техника и авиация. Еще на пути нам начали противодействовать культисты, которых приходилось выкуривать из каждой дыры, из каждого дома. Очень многих культисты убили еще до нашего прибытия, принеся в жертву темным богам. При этом демонов мы не встретили, что говорило о худшем. В варпе и я, и Лохит чувствовали зияющую рану, которая становилась все больше и больше. Некто могущественный собирал всю мощь в одном месте, в резиденции, которая являлась укрепленным замком с множеством стен, орудий и гарнизоном, ныне павшим от внутреннего врага. «Ждут нас, гады, заманивают», — шептал Лохит, следя за тактической картой. «Наша огневая мощь быстро подавила вражеские позиции, превратив в расплавленный металл орудия и уничтожив всех, кто был на поверхности. Однако оставались подвальные помещения, и хоть мы могли продолжить равнять все с землей, но мы так не поступили. Нам нужно было узнать планы врагов и убедиться в уничтожении тех или иных артефактов. Кроме того, существовала существенная вероятность, что обряд будет закончен раньше, чем расковыряем бомбами толщи земли. Так или иначе, наш штурмовой отряд начал высадку. Теперь я сражался в отряде настоящих космодесантников, хоть сам пока и не мог носить силовую броню. Еще одна группа была с Лохидом. Еще 6 отрядов скаутов и востроенцев будут позади, прикрывать нас и не давать врагу даже шанса сбежать, если вдруг мы кого-то пропустим. Что же касается врага, он действительно ждал, ведь сам сдал себя, а значит, уже приготовил нам самый радушный прием. Глава 107. Первые же туннели превратились в ад, но не для нас, а для врага. Мы выжигали ересь дотла и не жалели Прометия. Впереди шли отряды космодесанта, прикрываемыми 2 псайкерами, одним из которых был я. Мы работали точно, быстро, жестоко. При этом все население лишь в общих чертах представляло, что именно происходит. Хотя порой отдельные конспирологи и журналисты оказывались удивительно близки к правде. «Зачищено, закладывайте взрывчатку», — отчитался наш сержант, после чего в одном из ответвлений начали размещать взрывчатку. При этом всем большая часть космодесантников ордена и скаутов не присутствовала на операции. Враг явно хотел нас и отвлечь от чего-то, поэтому в полной боевой готовности тактические отделения находились как в крепости-монастыре, так и в городе. Какой бы ход ни решил сделать сейчас враг, ответ будет молниеносным. Мы же тем временем пробивались все дальше и дальше, спускаясь на нижние уровни и смотря на уродливые рисунки. Хаос смеялся над нами, шепот змей доносился из каждого угла и все больше трупов оставалось позади. В агонии сгорали еретики, под смех лживых богов, что предали их, а затем появились демоны. Из-за их вмешательства продвижение стало сложнее, но все же мы прибыли вовремя и культ не успел закончить все свои ритуалы и обряды. Кроме того, космодесант не знал пощады. Грозные очереди болтеров разрывали плоть всякого врага и одним за другим обратно в варп отправлялись твари, посмевшие явиться в физический мир, где правил человек. И вот когда мы уже были на финишной прямой до главного зала, где по донесениям давно павшие в ересь дворяне устраивали оргии, враги вдруг будто бы закончились. Метр за метром мы медленно проходили по туннелю, надеялись увидеть ловушки или засаду, но лишь тишина и ставшие максимально тихим шипение теперь были нашими спутниками. «Троян, держите оборону здесь, мы идем дальше. Молох, отрежь вентиляционные пути отхода», — приказал наш сержант и дал отмашку. Сразу же мы влетели внутрь, стремительно братья рассредоточивались по залу, занимая позиции за колоннами, за саркофагами и гигантскими металлическими контейнерами, внутри которых были изуродованные трупы. Почерк Слоаниш чувствовался среди всего этого греха. В стремлении к новым ощущениям, что стали так заманчивы в сером шелесте, этот древний род принес страдания тем, кого поклялся защищать. Врага же нигде не было, и лишь грозная фигура привлекала главное внимание. Могучий космодесантник в силовом доспехе с рогами на шлеме и гидрой на броне, он недвижно стоял и смотрел на нас, но никто не открыл по нему огня, зная, насколько коварен враг. И раз он показывал себя так явно, то он хотел, чтобы мы открыли огонь. Внутри брони мог быть невинный человек, похищенная святая, наш собственный брат или даже ребенок. Или же он просто знал, что мы подумаем и так, после чего вновь сыграл на опережение. «Вот вы и пришли», — раздался его голос, после чего космодесантник сделал шаг в нашу сторону, спускаясь с пьедестала. В этот же момент тени слегка отступили, показав заднюю часть зала. Там в невероятном извращении и искаженном хаосом понимания удовольствия скрючивались в экстазе тела всего дворянского рода. Они стонали и ласкали тела друг друга, совсем уже не контролируя себя и лишаясь последних крупиц самосознания. На самом же троне сидела первая наследница рода, обнаженная и покрытая царапинами. Она постоянно елозила на троне, который был покрыт тысячами игл, что при любом касании впрыскивали в нее убойные дозы мощнейшего афродизиака, что был создан путем опаснейших ритуалов. На шелесте ее порой называли «железной леди», отец гордился и ей, а сама она действительно обладала огромной волей, что позволяло ей не просто выполнять все обязанности, но и затмить собой первенца. На равных она могла спорить с первыми мужчинами шелеста, отстаивая права аграрного сектора с яростью львицы. Для того, чтобы ее сломить, хаосу не понадобилось ни хитрых уловок, ни годов обработки. Лишь взглянув однажды на проклятый артефакт, она уже не смогла выгнать из своей души непрошенных мыслей, после чего сама раз за разом делала шаги в сторону абсолютного безумия и грехопадения. Через нее был совращен весь род, который предавался последней своей оргии. Альфа-легионер не атаковал, просто медленно спускался по ступеням. В это же время наш отряд занимал самые выгодные позиции. Почему он позволял нам это делать? В чем его мотив? Почему он здесь один? Вопросов было так много, но последний космодесантник занял свою позицию и началась ликвидация. С трех сторон одновременно начали вести огонь болтеры, плазменный взрыв прервал оргию, превратив еретиков в груды разорванного и опаленного мяса. В этот же момент из-за колонны, за которой я прятался, рванул поток энергии, но разбился о проклятые руны на доспехе. Впрочем, большего доспеха добились сами болтеры. Превращенный в решето космодесантник упал на колени, из дыр текла его кровь, цел был лишь шлем. В этот момент вскинул свою плазменную пушку один из космодесантников, но не стал стрелять. Быстро сержант выбежал вперед, после чего аккуратно отстрелил кисти рук и затем рывком снял шлем с врага. С лязгом разорвались крепления, после чего все замерли. «Брат Арнас», застыв, прошептал сержант, глядя на лицо того, кого отлично знал. «Нет, не может быть, я же говорил с тобой перед операцией, и это невозможно». В этот момент я снова выглянул из-за колонны, аккуратно и медленно, проверяя сектор. Сержант продолжал стоять напротив уже трупа и что-то бормотал, глядя на него. Я чувствовал странное варповое воздействие, руны на броне космодесантника будто бы ожили и танцевали на поверхности доспеха. Невольно я и сам стал узником этого зрелища, как, возможно, и другие братья, что держали цель на прицеле. И лишь один из нас оказался достаточно силен, чтобы не глядеть на этот узор, а просто сделать один контрольный выстрел, вернуться к выполнению задачи. Раздался рев Лохида сразу после выстрела. «Задачи, задачи, задачи», разнеслось его эхо, пока ошметки черепа брата Арнаса или того, кто принял его личину, разлетались повсюду. Стены оживают, они смыкаются. Газ, газовая атака, надеть противогазы. Вокс разрывался, а затем и вовсе затих. В этот же момент все братья вышли из ступора и как раз вовремя, ведь среди изуродованных трупов позади трона, на котором в нескончаемых оргазмах продолжала вопить наследница, рождалось нечто, что не должно было рождаться. «Уничтожить трон», — рявкнул сержант, осознав, что трон явно является каким-то психическим артефактом. Но все выстрелы болтера вдруг изменили свою траекторию и обогнули наследницу, которая вцепилась руками в подлокотники и запрокинула голову, с неимоверной силой стиснув свои бедра. И в этот момент Лохид сделал уже то, чего ему делать не стоило. Собрав всю свою волю, он попытался своей силой уничтожить психические артефакты и вступил в неравную схватку. Медленно между ним и троном начала вырисовываться психическая дуга, которая вбирала в себя энергию как Лохида, так и трона. И прежде чем я успел хоть как-то помочь или вообще хоть что-то сделать, дуга разорвалась, и один из ее концов, словно разорвавшийся стальной трос, хлестнул по Лохиду, отшвырнув того в стену и оставив на силовом доспехе расплавленную полосу, которая была настолько глубокой, что повредила даже черный панцирь. «Да-да, больше, еще», — стонала наследница, и достигнув максимума удовольствия, она буквально взорвалась изнутри, окропив весь зал своей кровью. Кровь же начала испаряться, в то время как среди трупов начали появляться силуэты рожденных демонов. «Не дышать!» — рявкнул сержант, которому было страшно даже представить, что эти ядовитые испарения способны сделать с космодесантниками, которых явно заманили в опасную ловушку. «Тем временем наши глаза предали нас. Мы начали видеть то, чего не было, и лишь слух позволял нам отличить реальное от нереально. Не смея искушать судьбу и не делая даже вздоха, я точно определял, какие силуэты издают звуки шагов, а какие нет. Одиночные выстрелы разрезали уплотняющийся туман, но не раздавалось криков поверженных демонов, просто силуэты исчезали, а на их месте появлялись новые. Поняв, что болтер не работает, я выхватил меч и начал лихорадочно думать. После того, как Лохит был либо убит, либо выведен из строя, я сразу же закрыл свой разум. Враг был явно слишком силен, и ему нельзя было давать возможность проникнуть внутрь меня в момент, когда я буду использовать свою силу. Однако в данной ситуации ничего иного не оставалось. И приоткрыв свой третий глаз, я на мгновение увидел нашего врага. У него не было тела, он был всем этим ядовитым газом, что появился в результате испарения крови наследницы. А все эти силуэты были лишь его куклами, которых он создавал и разменивал на наши патроны. И судя по тому, как ярко сиял этот дым, энергии у демона хватит как минимум на целую роту с полным боезапасом. «А-а-а!» С яростным криком в рукопашный бой ринулся наш сержант, начав рубить все и вся под насмешки змей. У него не было никакого шанса одержать победу таким образом. Мне в свою очередь стало понятно, что задумал враг. Сначала он убил нашего капеллана, теперь убьет последних сильных псайкеров. С такими противниками наш орден окажется невероятно уязвимым. Тем временем в этом ядовитом тумане начали появляться и другие сияния, в основном в том месте, где лежало тело Лохида. Демон уже начал пытаться сожрать его. Как только он закончит с ним, то возьмется за меня. «Нет, я сделаю это одновременно», — вдруг раздался змеиный шепот прямо в моем разуме, и надо мной нависла тень. Лишь невероятные тренировки и безумные рефлексы позволили мне выжить. Резко я ушел вперед, пока жгучая боль разрывала мой бок, после чего развернулся и увидел космодесантника, который сжимал в руке отравленный кривой меч. Позади него уже лежало пятеро братьев, которых он убил незаметно для всех. Если бы не змеиный шепот, то и я бы умер. Но кажется, ему хотелось со мной поиграться и увидеть в моих глазах истинный ужас. «Если брат Арнас здесь, то кого видел на его месте этот сержант?» — прошипел космодесантник, а я позволил себе начать думать над этим вопросом, когда должен был просто закрыть свой разум от его слов. Сразу же после вопроса альфа-легионер напал, делая выпад своим мечом и почти доставая до защитного стекла моего визора. Вторую же атаку я в последний момент успел парировать, и лязг наших мечей начал раздаваться во всем этом безумии. Сердце мое бешено колотилось, все меньше в трех легких становилось кислорода, и все сильнее хотелось сделать вдох. «Дышать нужно всем, смотри, я это делаю», — ответил космодесантник, и я увидел, как через его шлем входит и выходит этот газ, который, по всей видимости, не мог отфильтровать его силовой доспех, и, наверное, наши силовые доспехи тоже. А значит, он либо имел иммунитет к этой дряни, либо, что куда вероятнее, он принял антидот, который существовал. Самое время начинаться молиться Богу Императору. «Пусть узнает, в каком отчаянии его ангелы», — прошипел космодесантник и заливисто рассмеялся, после чего атаковал и сразу же после этого ушел кувырком в сторону. Я сразу же повернулся за ним, но, потеряв его из виду, допустил катастрофическую ошибку. Теперь я просто не знал, где он. Пятясь назад и постоянно разворачиваясь, предчувствуя атаку сзади, я постепенно уткнулся спиной в стену и с сумасшедшим сердцебиением, вдыхая опасный газ, лихорадочно пытался найти своего врага. И, к несчастью, я его нашел. Он уже был в центре и отрезал голову сержанта, после чего достал его вокс-передатчик. Он сказал лишь два слова: «Нас предали», и голос его был идеально похож на голос сержанта. В этот же момент внутрь зала вбежал отряд скаутов под командованием Трояна. Один из скаутов выбежал на левый фланг и увидел тела убитых космодесантников с ранами от силового клинка, а затем увидел и меня, стоящего у стены с Гладиусом. Он долго не думал и открыл огонь, а я едва успел кувырком уйти за колонну. «Свои!» — закричал я в том числе и в вокс. Болт попал в стену, но осколки разорвали мое плечо. Сидя за укрытием, я пытался понять, услышали ли меня и поверили ли. Кроме того, отряд Трояна же не знал о том, что здесь действует еще и альфа-легионер. «Проклятие, мы поперлись в ловушку», — зная, что это ловушка, и все равно облажались. А ведь нам противостоит один, два, сколько их было. Я уже ничего не понимал и продолжал вдыхать ядовитый газ, который постепенно начал сводить меня с ума. Каждое мгновение становилось все мрачнее, одно видение за другим представало перед моими глазами, но не было в них никакого удовольствия. Наоборот, яд внушал ужас, который был настолько же силен, насколько сильны были позитивные эмоции наследницы в миг ее последнего экстаза. Демон создавал контраст и использовал его как свою главную силу. Он слишком силен, нужно отступать, под руку решила дать совет птичка. Да только единственный выход держат скауты, которые уже считают меня предателем, а демон, кажется, только что проглотил Лохида. Что я должен в такой ситуации сделать? Ах да, превозмочь и проклятие, выдохнул я и закашлял, ведь едва моя тень шевельнулась, как сразу же край колонн подвергся концентрированному огню. В крошку крошился древний гранит, осколки разрывали не только камень, но и задевали меня, вынуждая прикрывать лицо рукой. В это же время скауты наверняка заходили ко мне во фланг, а урод этот спрятался где-то и смотрит за тем, как мы убиваем друг друга. Единственный шанс нарушить его планы – дать себя убить. Хотя вряд ли это нарушит его планы, скорее наоборот, признание собственного бессилия и смирение наоборот дадут ему желаемое. Так что, надо теперь крошить собственных братьев, черт, Цугцванг, хорошо партию разыграл, ничего не скажешь. Ползя вдоль колонны, чтобы как можно дольше находиться вне поля зрения берущих меня в тиски скаутов, я с каждой секундой лишь лучше понимал безвыходность всей ситуации. Выхода не было, демон неосязаемый, из-за этого убить его крайне трудно, нужно взрывать чем-то очень мощным. Ядовитый туман забирал все больше сил и уже начинал отправлять саму душу, ведь все системы очистки токсинов в моем теле перегрузились, не в силах переварить подобную отраву. Разве что трон, он с одной стороны не сиял энергией варпа, но до этого он тоже не особо выделялся. Возможно, именно он является проводником силы демона, и если его уничтожить, то связь демона с варпом прервется, что заставив его вернуться обратно в ад. Да уж, будь у меня противотанковый мельтозаряд, можно было бы попытаться. А так оставался только один выход, которого враг наверняка уже ждет. Глава 108. Бог-император, спаси и сохрани, выдохнул я и полностью раскрыл свою душу, поднимая вихрь. Вихрь тут же наполнился радужными частицами, что отражали любой свет, так еще и увлекали за собой грязь и ядовитые облака. Он стал моим прикрытием, когда я рванул от своей колонны через центр зала к трону. Демон в свою очередь такой наглости удивился, и тут же его мерзкие щупальца начали проникать в мою душу, ставшую крайне уязвимой. Одним за другим образы врезались в мой разум, я слышал вопли боли тех, кто умер здесь еще до нашего предательства в результате подлого предательства. Я видел души, что разрывали демонам и которые слезно умоляли спасти их, но никто не слышал их кроме меня, а я ничего не мог сделать и поэтому игнорировал отчаяние тех, в ком надежда скоро станет последней жертвой. «Черт, дерьмо!» – заорал я, влетев плечом в трон и упав рядом с ним. Болты продолжали свистеть и взрываться, а осколки то и дело разрывали мое тело. Один из болтов взорвался прямо под ступней, едва не оторвав ее. Не повезло, ничего не скажешь. Хотя если смотреть позитивно, то этот болт мог вообще мне висок пробить и голову изнутри взорвать. Так или иначе за трон я уже заполз, после чего почувствовал как внутри него пульсацию. Трон был будто живым. Тяжелые провода выходили прямо из пола за ним и соединялись с платформой. Кроме того, здесь имелся и кагитатор, выведенный из строя. Однако, несмотря на сломанный экран, двоичный код по нему все еще тек и выполнял какую-то цель. Какую именно, я понять не мог, но Гладиус в моей руке уже загудел своим силовым полем. Не можешь понять, уничтожь. И без тени сомнений я вонзил свой меч прямо в кагитатор. Сразу же раздался жуткий гул, но на этом я не остановился, ведь заряда еще оставалось прилично, и выдернув лезвие, я обрушил его уже на трон. Силовое поле было способно уничтожать на своем пути самую прочную броню, после чего клинок уже вонзался в плоть. Однако в этот раз целью стал невероятно прочный гранит, искаженный влиянием варпа. Гудя и плавя камень, клинок отрубил спинку стула, но на середине пути завяз, и от перегрузки генератор на рукояти взорвался, разорвав мою перчатку и повредив сухожилия пальцев. Затем клинок и вовсе загорелся, начал плавиться, будто бы стал частью непонятной мне системы. Медленно и жутко поверхность священной металла искажалась, в какой-то момент расплавленный металл стал напоминать гримасу варпа, но после он застыл и стал частью трона. В свою же очередь демон не умер и не вернулся в варп. Он лишь в бешенстве сконцентрировал всю свою силу, закончил пожирать Лохида и рванул на меня, чтобы разобраться с последним псайкером ордена. «Ну, могло быть и хуже», – прошептал я, плюхнувшись за троном и готовясь взорваться так же, как наследница. Хотелось верить, что бог-император явится в этот момент, но кажется, он слишком сильно просчитался. А таким уверенным был в первую нашу встречу, да, наверное, именно был, ведь с того времени прошло уже более 10 000 лет. Тот же, кого я увидел на золотом троне во второй раз, был продолжением его, но не им. С грохотом, что разразился даже в физическом мире, на меня обрушилось гигантское щупальце. От мощи его я едва мгновенно не погиб, лишь вставший на пути Алор принял этот удар. Его отпечаток души ярко сиял золотистым светом, но это не давало ему ту силу, что способна была победить столь опасного демона. И его колени согнулись, начали приближаться к земле, в то время как потолок зала начал дрожать и обломки падали на трупы. Демон трясся и бесился, но все сильнее сгибал Алора, который в скором времени будет сломлен. По флангам стояли Юртин с Мордридом, и их ситуация была не менее скверной. Все чаще и чаще они отступали. С жалобным клёкотом одно из щупалец просто сбило птичку в полете, после чего хтоническая масса начала обволакивать ее. Я же все лучше начинал слышать голоса в троне, сливаясь с душами, что оказались запечатаны там. Мне уже не удавалось сопротивляться, как вдруг наступила тишина. Абсолютная тишина укутала весь храм, и холодное спокойствие окутало разум каждого, кто был здесь в этот проклятый миг. «Что происходит?» — хрипло спросил я, пока яд все глубже вбирался в каждую клетку моего организма. Трон же начал сиять в том месте, где я его почти разрубил. Все незримые трещины теперь становились предельно явными из-за бьющего изнутри сияния. И в этот момент мной был учуян страх. На одно мгновение демон позволил себе испугаться, и тем самым он показал слабость. Слабость же в мире хищников была причиной для уничтожения. Поднявшись на ноги, я достал болт-пистолет и всунул его прямо в трещину, после чего спустил курок. Тут же раздалась череда взрывов, и осколки снова полетели во все стороны, в том числе и в меня. Тут же оружие заклинило, но трещин, кажется, стало больше. Тогда из-за пазухи я достал последнюю противопехотную гранату. Она не могла убить космодесантника или нанести вред бронированной цели, да и против пехоты она была не так эффективна, как кажется на первый взгляд. Но зато взрывчатка в ней была, и в радиусе 3 метров, как правило, не оставалось ничего живого. Засунув его в ту же трещину и выдернув чеку, я ушел за правую сторону трона, после чего взрыв, казалось бы, не изменил ничего. Но злиться и бояться демон стал еще сильнее, а значит, вероятность успеха была. Возможность победить не видел я, но ее видел мой враг. И встав в полный рост, уже не боясь, что меня убьют мои товарищи, я схватился за края спинки трона и обрушил на него всю свою физическую силу. Пальцы мои впивались в проклятый гранит, и одним за другим они начинали смердеть вонью горелой плоти. Трещали пластины брони, и загоралась подкладка под ними, пока психические дуги били во все стороны, проходя сквозь мои кости и жилы. Но я все еще мог дышать, а значит, мог двигаться. Мне удавалось стоять, а значит, имелась возможность бороться. А если я мог сражаться, то значит, мог и победить. «Ты не будешь властвовать здесь», — раздался грозный голос, и трон затрещал. На пол полетели крошки гранита, и все ярче становился свет. Плоть моя уже загорелась, броня разваливалась, и кусками раскаленного металла либо вжигалась в мои локти, либо спадала на пол. Но даже когда раздался хруст моих костей и сосуды в глазах начали лопаться, я продолжал давить всей своей силой, всем своим весом и всей своей волей на этот проклятый трон. Снова стреляли болтеры, и плазменные вспышки раздавались впереди, но трон все еще был способен защищать себя. Для внешних дистанционных атак он был практически неуязвимым. Зато вблизи он был не так уж и хорошо защищен, а изнутри так и вовсе никто не ждал атаки. «Отправляйся обратно в варп», — прорычал я, и с напряжением мышц всего тела гранит поддался. А в следующую секунду трон уже буквально взорвался, откинув меня к задней стенке, в кучу изуродованных тел дворян, опознать которых было уже невозможно. Гранитные осколки пронзили мою грудь, одно из сердец, десятки жутких переломов оставила ударная волна, но все же в неистовом вопле, который сломал треть всех колонн в зале, демон оказался изгнан. Но не прошло и 3 секунд, как в мое лицо уже смотрело дуло болтера. «Не убивать, свой!» — рявкнул Троян, подходя к бойцу. Но боец его не послушал, ведь в отличие от Трояна он видел меня среди трупов космодесантников и был полностью уверен в том, что предал именно я. «Опусти оружие, бери раненого и возвращаемся», — сквозь зубы процедил Троян, которому уже тоже становилось хреново из-за длительного нахождения в этом ядовитом тумане. «Исполняй приказ командира, скаут», — внезапно раздался рык. «Или неужто лживые речи врага заставили тебя усомниться в собственных братья?» И рык это принадлежал Лохиду. Вся его кожа была покрыта жуткими ожогами, в некоторых местах она слезла и невероятная боль пронзала всю его нервную систему. Но он стоял на ногах, держал свой психический скипетр и был горд собой, ведь именно он и был источником того света. Лохид намеренно позволил себя поглотить, после чего выиграл поединок воли, пусть и не без некоторой помощи извне. Троян лишь бегло бросил взгляд на Лохида, у которого не было глаз и ушей, как и в целом раны его невероятно сильно изуродовали, он выжил лишь благодаря тому, что являлся космодесантником. Но так или иначе меня быстро взяли под руки и повели наружу, как и всех раненых. По пути я видел тела демонов с клешнями, с которыми сражались скауты. «Космодесантник Хаоса был здесь, Гидра», — произнес я и был услышан, но больших уточнений дать не смог. Благо Лохид и сам все прекрасно видел, как и в целом даже такого краткого пояснения было достаточно. Исцелялся я долго, но хотя бы апотекарий давал оптимистичные прогнозы. Пришлось использовать аугментику, но в целом буду как новенький. А вот Лохид. Лохид в конечном итоге был подключен к системе искусственного жизнеобеспечения. Воля и разум его были чистые и сильны, но тело демона обработал его плод слишком хорошо и регенерация космодесантника не поспевала за разрушительным воздействием яда, антидот для которого хоть и был найден, но требовал кучу времени для производства. В случае Лохида же требовались огромные дозы, что затрудняло его исцеление. Поэтому когда зал был очищен от ядовитого газа, то в изучении проклятого трона принимал участие я. Также нами были приглашены лучшие умы, в частности техножрец Юрий, который являлся одним из немногих, кто никогда не видел Марса, но был верен ему всей душой. Он чтил догмы Adeptus Mechanicus, однако все же придерживался умеренных взглядов и не заставлял своих учеников следовать его пути. Впрочем, при нем лучше было не забывать молиться духу машины перед запуском генератора или двигателя автомобиля. Он изучал техническую часть трона, который был подключен к родовому датаблоку, полному мусорного кода. Подобное стоило уничтожить, но нам необходимо было понять, что именно планировал враг. Поэтому мы шли на риски. Я же следил за варповой составляющей, в то время как еще 15 лучших космодесантников стояли на страже и были готовы запустить процесс тотального уничтожения как меня, если я сойду с ума, так и всего этого зала, в котором уже разместили ядерные заряды. «Я слышу их», — произнес я, скрестив руки на груди. Хор душ завопил еще сильнее. «Что вы сделали?» «Запустил очистку неподдающегося анализу мусорного кода», — ответил Юрий, который работал за отдельно изолированной сетью кагитаторов вместе со своими помощником. Техноересь она извращена и уродлива, но имеет внутри себя логику, что скрывается за потоками хаоса. Могут ли жертвы запечатаны там? Могут. Но это вероятно лишь их отпечаток. Мерзкий и полный отчаяния отпечаток. Все, что не переваривал варп, он выплюнул сюда. Время от времени пелена варпа источалась. Трон, даже будучи сломанным, продолжал генерировать волнение, что могло стать причиной появления малого разлома. Однако я пресекал всякие попытки демонов прорваться, а если уж ситуация и начинала выходить из-под контроля, грозясь вымотать меня, то в ход шли святые артефакты печати чистоты. Плюс у нас имелся хор святых, что молились круглые сутки в новом храме, созданном на пепелище резиденции некогда великого рода. Мы понимали всю опасность и осознанно шли на риск, готовясь к самому худшему. Но конкретно здесь враг уже не сможет победить. Он был поставлен на колени и стал нашей куклой, которую мы разберем на кусочки и летаниями сведем с ума, заставив познать истинные мучения и унижения. А как только мы получим желаемое, то он и вовсе будет уничтожен. ХМ, надо провести проверку всей системы орбитальных орудий, спустя долгое время изучений. Кто бы ни работал с этим троном, он крайне умен и подкован в криптографии. Мусорный код был занесен сюда около 20 лет назад, он не появился здесь сам. Вероятно, вирус уже проник во многие наши системы. Надо провести обряды очищения и думать о переходе на более примитивные программы. Какие места надо проверить в первую очередь? Сеть орбитальных орудий, ракетные шахты, военные госпитали, Систему очистки воздуха и воды крепость монастырь тоже надо проверить, хотя тут советы я давать не буду. Вам лучше известно и да передам вам контакты моих учеников. Они помогут провести проверку. О лояльности можете не переживать, они прошли проверку Андроса, как и в целом давно уже служат вашему монастырю. Вдруг Юрий резко дернулся, задумался и через секунду изрек: но их стоит проверить. Никому не доверяйте, брат Тюхи. Враг везде и смотрит на нас из чужих глаз. Я кивнул и тут же начал докладывать своему командиру, после чего мы снова начали искать предателей среди своих же. И с каждым днем подозрение друг к другу лишь усиливалось, в то время как странные и необъяснимые несчастные случаи стали ежедневной нормой для Шелеста. Враг же снова затаился, мотивы его были неизвестны, однако каждый из нас понимал, что в скором времени еще один удар будет нанесен с самой неожиданной стороны. Он уже лишил нас капеллана, превратил Лохида в прикованному к постели калеку, уничтожил дворянский род, что столь долго и крайне эффективно управлял аграрным сектором. Он только начал свою игру, правил которой мы даже до конца не понимали, и долго ждать нового удара не пришлось. Глава 109. Следующий удар пришелся в крайне больное место, по заводу тяжелой бронетехники. Этот завод был закреплен за техножрецами, производство находилось под бдительным контролем гвардии, однако все равно катастрофы избежать не удалось, во многом из-за того, что проблема была в сугубо технической части, в которой мало кто достаточно глубоко разбирался. Больше всех пострадали ликс-механики. Примерно каждый второй ликс-механик, работающий на этом заводе, оказался одержим и заражен мусорным кодом. Сами ликс-механики представляли из себя подобие ходящих компьютеров. Перегруженные аугментикой, они собирали различную информацию, будь то производственные доклады или рапорты рабочих, после чего обрабатывали все, сортировали и распределяли по базам данных, вводя основное в центральный компьютерный. Проверку трансмехаников закончили, все в норме, отчитался Николай, техножрец, который закреплялся в том числе за крепостью монастырем, ведь орден нуждался в производственных мощностях этого завода. «ХМ, проверь еще раз», – буркнул я, продолжая следовать за технодесантником. Брат мой проверял всю техническую часть, искал несостыковки, порой даже углублялся в двоичный код. Я же пытался отслеживать всякое варп-проявление. Противодействовать врагу нам было тяжело, ведь такая штука, как мусорный код, одновременно являлся вроде и программой, а вроде и демоном. Нашему ордену очень не хватало кого-то, кто одновременно бы обладал углубленными знаниями в технике и в варпе. Впрочем, работать в условиях дефицита кадров Шелесту не привыкать, да и в целом я плюс-минус что-то в технике понимал, как и технодесантник уже сталкивался с мусорным кодом и с демонами, хоть и не был псайкером. В день мрака все было иначе. «Первыми удар на себя приняли именно трансмеханики», — произнес брат, подозрительно вглядываясь в экран центрального кагитатора цеха. «Трансмеханики занимались передачей информации и всем, что связано с коммуникационными технологиями. Таких специалистов Марс отправлял практически во все имперские организации, что делало подобных техножрецов самыми распространенными. Правда, из-за слишком плотного общения с людьми, они порой меньше других следовали догмам Марса, особенно когда покидали Красную планету и отправлялись куда-нибудь на край галактики. На Шелесте трансмеханика и вовсе можно было спутать с обычным механиком, который не имел никакого отношения к Adeptus Mechanicus. Так или иначе, трансмеханики являлись связующим звеном, и если мусорный код проникал в систему, то делал это через них. В свою очередь, именно они и принимали первый удар, но в нашем случае ни одной жертвы среди трансмехаников. При пристальном изучении также выяснилось, что ни одного из них нельзя назвать потенциальным зараженным, а это уже заставляло предполагать самое худшее. Если вирус проник в систему в день мрака и до сих пор оставался в ней, возможно, надо проверять центральный компьютер, произнес технодесантник, уже составляя рапорт и делясь своими наблюдениями со мной. Я не чувствую никаких волнений в варпе, в свою очередь я поделился своими. Теория технодесантника была самой вероятной в данный момент, и если он прав, то Шелест находился прямо сейчас в тотальной заднице, потому что проверить весь код центрального компьютера практически невозможно. Для всей информационной системы он является критически важным элементом, а в случае, если заражение произошло давно и все это время незаметно существовало, то заражение скорее всего глубокое. Поэтому прямо сейчас уже запускали протоколы защиты и подготовка к переходу на автономные примитивные системы. Из-за этого скорость военного производства упадет минимум в 2 раза. А если ситуация подтвердится и придется принудительно вырубать центральный компьютер и затем очищать его, возвращение на пиковые значения эффективности производства займет года. Что станет с гражданским производством и говорить не хотелось. Виталя, хватит нести чушь. Мы и так в полной заднице. Займись делом. Вдруг раздался недовольный крик доведенного до нервного срыва Николая. В ярости он о чем-то спорил со своим братом-близнецом и в конечном итоге просто опустил от бессилия руки, плюнул на все и ушел. В свою очередь, полностью уверенный в своей правоте, Виталий направился прямо к нам, ведь остановить его больше никто не мог. Вместе с собой он тащил какую-то странную телегу. Щиты-тиры, ангелы его, уважительно и почтительно поклонился Виталий, подойдя к нам. «Виталий, ученик Логоса Ларианы, она хорошо отзывалась от вас», — произнес технодесантник. «Как и я помню, кто отважно приносил нам боеприпасы на бастион», — произнес я, а затем кивнул в сторону раздраженного покидающего цех Николая. «Повздорили с братом? Мой брат считает, что я хочу украсть ваше бесценное время и потратить его на сущую ерунду», — прямо и честно признался Виталий. А странный аугментический прибор на его правом виске замигал. «Однако я считаю, что моя информация может вам помочь». Логос Лориана в одном из своих вычислительных предсказаний предположила высокую вероятность подобного затруднения. Также она одобрила и дала высокий позитивный прогноз касательно моего плана. «Лориана, уважаемый Логос, высшее духовенство», — произнес технодесантник, — «специально для меня». Ведь после слова предсказания у меня появился некоторый скепсис касательно Ларианы и ценности ее мнения, ведь в оракулов всяких я как-то особо не верил. Она занимается логистикой, анализом и статисткой. Задача же ее предвидеть в обилии таблицы цифр будущие затруднения и дефициты на производствах, в том числе и с помощью духовных знаний, вдруг добавил Виталий, после чего нависла неловкая пауза. Вот понять нули и единицы я смог. Все просто, одно значение. Ток есть, второе значение, тока нет. Комбинации этих нулей и единиц означают различные сигналы, и сначала у нас простая система из ламп, а потом мощная вычислительная машина. Но когда вот начинались духовные знания и всякие духи машины, тут уж извините, даже бога императора и богов хаоса я видел, а этих ваших духов машины, нет. Как и в целом я не особо понимал некоторые правила, вроде того, что некоторые танки нельзя было заводить без чтения особой молитвы. Причем это делалось порой и без техножрецов, просто сам экипаж должен был помолиться, чтобы танк завелся, чтобы духа машины, так скажем, задобрить. С другой стороны, я вот управлял рыцарем и сидел на троне механикуме, и в целом там вроде как было некое подобие духа машины. Но неужели подобное имела вообще вся техника, даже лазган, даже тостер? Никто в империуме не молится, когда стиралку запускает. И ничего, работает такая техника исправно. В общем, вопросов к техножрецам было много, а к Николаю их становилось еще больше с каждой его фразой. «Я принес вам труды тайных знаний», — произнес Виталий, начав доставать из телеги всякие книги и артефакты. Рунических жрецов на Шелесте осталось слишком мало, однако они все еще исполняют свой долг, несмотря на духовный упадок нашего учения. «Рунические жрецы», — протянул я, наконец-то поняв, что напоминают мне некоторые инструменты в телеге. Нечто подобное использовали в храмах, а вон та странная штука явно была модифицированным кадилом. И чем именно занимаются рунические жрецы? Написанием рун, чтением литургии, проведением ритуалов инициирования новой техники, построение предположений, техническая импровизация и конечная же интуитивная механика. И именно эти знания уже много раз помогали Шелесту и Империуму, когда прямая логика и стандартные процедуры не действовали. Ну, после интуитивной механики я хотя бы понял, почему так сильно взбесился брат Виталия, Николай. Ведь для меня рунические жрецы были крайне сомнительной профессией, прямой пользы которой я еще ни разу не видел. Но зато этим заинтересовался технодесантник. ХМ порой, когда стандартные процедуры не действуют, мы прибегаем и к таким методам, произнес брат-технодесантник, который, видимо, не считал все сказанное Николаем полным бредом. Надо попробовать. В конце концов, мы ничего от этого не теряем. А случаи, когда рунические жрецы действительно решали проблемы, запечатлены как в новой истории Шелеста, так и в истории Империума в целом. Я всего лишь скаут, и я ничего не понимаю, пожал я плечами, снимая с себя всю ответственность. Вам виднее. Если откуда-то полезет демон, дам вам знать. Хорошо, тогда надо будет позвать сюда рунического жреца и провести литургии. При всем уважении, вдруг снова вмешался Виталий. Рунических жрецов очень мало. Буквально на весь шелест едва ли наберется 5 дюжин. 7 есть на этом заводе, однако они заняты литургией по введению новой техники. Еще значительная часть в ордене и обеты запрещают им покидать ваш монастырь, остальные в долгих часах пути отсюда. Я же, Логос Лориана считает, что я и сам могу провести обряд. Разрешите попробовать? Разрешаю, после недолгой паузы произнес технодесантник, видимо хорошо знавший Лориану и доверяющий ей. Пробуй. А далее мы уже начали изучать завод втроем, если не считать еще группы сопровождения из сервиторов, а также иного персонала, который приходил и уходил, выполняя те или иные поручения технодесантника. Из-за постоянных обрядов и обращения к духу машины то в станке, то в кагитаторе, то в любой другой машине наше изучение существенно замедлилось. К тому же Виталий очень дотошно подходил к исполнению каждой инструкции своих священных книг. Он делал все точно по инструкции, водил кадилом строго по заданной траектории, идеально в указанный ритм произносил слова литургии, всячески старался успокоить и расположить к себе духа машины. Получалось у него это, да он сам не знал, о чем порой прямо говорил. Был ли от этого толк? Сначала казалось, что нет, однако около очередного кагитатора начались аномальные проявления. «Что ты сделал?» — вдруг резко спросил я, почувствовав, как пелена между мирами начинает слабеть. Читаю стандартную молитву возвеличивания духа машины, еще не заметив иния на краях кагитатора, ответил Виталий. «Эй, болван, положи на место!» Недалеко от нас раздался голос инженера. «Эти инструменты мне еще нужны. Поставь обра!» И в этот момент инженер вдруг замолчал. Нечто странное он увидел в глубине стеклянных глаз сервитора. Бывший насильник, в его разум жестоко вонзили клещи и раскаленными иглами убили отдельные участки сознания. От личности в нем практически ничего не осталось, лишь минимум интеллектуальных способностей был ему оставлен для исполнения примитивных приказов. Хотя порой он издавал крайне странные звуки и бульканье, будто бы хотел что-то сказать, как и в целом эмоции порой проскальзывали на его лице, хотя то, как правило, объяснялось нервными сбоями. Так или иначе в глазах сервитора мелькнул огонь, и в следующую секунду он вместо того, чтобы поставить ящик на место, со всей дури швырнул его в инженера, сломав тому нос и повалив на землю. А затем, издав жуткий гул, сервитор словно обезумел и направился добивать того, кто уже не первый десяток лет оскорблял его при первом удобном случае. Однако технодесантник был быстрее и болт разорвал голову сервитора. Сервиторы вышли из-под контроля. Демоническая угроза. Запустить протокол изоляции. Тут же отрапортовал технодесантник. А тем временем одна за другой машины сходили с ума. Словно одержимыми демонами сервиторы принялись убивать все подряд. Станки начали разгоняться до максимума и ломали сами себя. Как и в один момент вдруг случилось более 12 несчастных случаев из-за того, что где-то просто манипулятор решил голову рабочему оторвать или просто перепад напряжения создал электрическую дугу, забрав жизнь еще одного техножреца. А нет, мы опоздали. Виталия, кажется, не особо интересовало творящееся вокруг насилие, а сам он прилип к покрывающемуся инеем кагитатору. Оно пытается уничтожить дух машины. Оно в центральном кагитаторе цеха, и, наверное, в центральном компьютере. Отойди от этой проклятой, тюхе, сзади. Рявкнул технодесантник и левой рукой выхватил свое второе оружие, плазменный пистолет. Весь цех стал нашим врагом и все от манипуляторной руки на конвейере до гигантского сервитора по переноске массивных конструкций массой в десяток тонн теперь желало нас убить. Глава 110. Тяжелое вооружение не использовать. Взревел технодесантник. Ведь вокруг нас находилась куча важного оборудования.